Когда они возвращались на кухню, чтобы вернуть подносы тарелки, в коридоре им встретился какой-то гном, который остановился перед Эрагоном, почтительно ему поклонился и с восхищением произнес: «Приветствую тебя, о Аргитлам!» И пошел дальше, оставив Эрагона в полном недоумении. Он даже покраснел от смущения, но слышать такое приветствие ему, как ни странно, было очень приятно. Ему еще никто никогда так низко не кланялся. «Что значит слово «Аргитлам»?» – спросил он тихонько у Орика. Тот, похоже, был удивлен не меньше самого Эрагона. «Это слово из языка эльфов», – сказал он. «Так они раньше называли всадников. Оно означает «серебряная рука».» Эрагон тут же посмотрел на свою обтянутую перчаткой руку, вспомнив о Гюдвей Ингназия, о своей сверкающей ладони. «Хочешь, пойдем теперь к Сапфире?» – спросил у него Орик. «Может быть, можно сперва где-нибудь умыться? Уж больно хочется смыть с себя всю грязь, что я собрал в пути», – сказал Эрагон. «Да и рубашка у меня вся перепачкана кровью и потом пропахла. Хорошо бы, конечно, ее сменить, вот только у меня нет денег, чтобы купить новую. Нельзя ли тут как-то заработать на новую одежду?» «Ты оскорбляешь нашего короля Хродгара, Эрагон! Разве ты не понимаешь, что таков долг гостеприимства? Пока ты в Трондхейме, тебе и так доставят все, что нужно. А потом, конечно, ты сможешь за все расплатиться. Но совсем по-другому. Уж об этом-то Аджихат и Хродгар позаботятся. Я тебе сейчас покажу, где можно вымыться. А потом тебе принесут чистую одежду». И он повел Эрагона по длинной лестнице, ведущей куда-то вниз, под самое основание Трондхейма. Коридоры и тоннели здесь были низкими, всего футов 5 в высоту, и Эрагону приходилось идти согнувшись. Стены в коридорах были красного цвета, как и лампы, их освещавшие. «Это чтобы свет не слепил глаза, когда попадаешь сюда из темной пещеры», — пояснил Орик. Они вошли в какую-то совершенно пустую комнату, в дальней стене которой имелась небольшая дверца. Орик, ткнув в дверь пальцем, сказал: «Там баня и бассейн. Там же ты найдешь мыло и мочалку. А одежду оставь здесь. К тому времени, как ты закончишь мыться, тебя уже будет ждать новое». Эрагон поблагодарил гнома и стал раздеваться. Ему было немного не по себе в этом подземелье. Особенно давил низкий каменный потолок. И входить в неизвестную дверь тоже не хотелось. Однако он быстро снял с себя все и, сразу озябнув, бросился за дверь, как ему показалось, во тьму. Наконец, ногой он нащупал теплую воду бассейна и сразу погрузился в нее. Вода в бассейне была солоноватой. Лежать в ней было на удивление приятно. Правда, сперва он подумал было, что на середине бассейна может быть и глубоко, но вскоре удостоверился, что вода повсюду доходит ему лишь до пояса. Ощупью добравшись до бортика бассейна, он обнаружил на нем мыло и мочалку и принялся отскребать с себя грязь, после чего просто поплавал, лежа на спине и закрыв глаза, наслаждаясь теплом, чистой водой и покоем. Когда он, роняя капли, выбрался наконец в освещенное помещение, то обнаружил там чистое полотенце, отличную льняную рубашку и штаны. Одежда пришлась почти в пору. Довольный, он вышел обратно в тоннель. Орик ждал его у входа в баню, дымя своей трубкой. Они снова поднялись по лестнице и вышли из города горы наружу. Подняв лицо к вершине Трондхейма, Эрагон мысленно окликнул Сапфиру, и она тут же слетела к ним из своей новой обители. «А как же люди поднимаются на вершину Трондхейма?» – спросил Эрагон у Орика. Тот засмеялся. «Ну, это-то совсем просто. Разве ты не заметил лестницу? Там, за арками, что рядами вырублены на каждом уровне города-горы, есть лестница. Она спиралью обвивает внешние стены центрального зала Трондхейма и ведет в убежище драконов над Исидар-Митримом. Мы называем ее Воутурин, что означает «бесконечная лестница». В случае чего, конечно, бегать по ней вверх-вниз довольно затруднительно, да и времени много занимает. Впрочем, и при обычных условиях это не очень удобно. Поэтому для связи с теми, кто наверху, мы пользуемся сигнальными лампами. С их помощью и передаем сообщение. Есть еще один путь наверх, но им редко пользуются. Когда строили Воутурин, рядом с ней пробили в камне спускной канал и отполировали его изнутри. Он служит для быстрого спуска с самой вершины горы. «А это не опасно?» – улыбнулся Эрагон, вспомнив ярмарочные горки. «Не вздумай попробовать! Спуск пробит для гномов. Он слишком узок для нормального мужчины. А если случайно вылетишь из желоба, можешь сильно удариться о ступени лестницы или о барку, или вообще в открытый проем угодишь». Сапфира, сухо похрустывая чешуей, сидела на земле на расстоянии брошенного копья от Эрагона и Орика. Вокруг нее тут же стала собираться толпа. Гномы и люди. Эрагон с неодобрением смотрел на все увеличивающуюся толпу. И Орик тихо посоветовал ему: «Тебе лучше отсюда уйти». Он подтолкнул его вперед и сказал: «Встретимся завтра утром у этих ворот. Я буду тебя ждать». «А как я узнаю, что уже утро?» — спросил Эрагон растерянно. «Хорошо. Я пошлю кого-нибудь, чтоб тебя разбудили. А теперь иди». Эрагон не стал больше мучить его вопросами, а пробрался сквозь толпу и быстро влез Сапфире на спину. Но прежде чем дракониха успела взлететь, из толпы выскочила какая-то старуха и вцепилась Эрагону в щиколотку так, словно у нее были не пальцы, а остальные когти. Не вырвешься. На ее морщинистом лице горели ясные серые глаза. Она была очень худа. Щеки ввалились. На сгибе левого локтя она держала какой-то потрёпанный сверток. «Чего тебе?» — испуганно спросил Эрагон. Старуха приподняла сверток, и под тряпками открылась детская личика. Хриплым, полным отчаяния голосом, она сказала: «У этой малютки нет родителей, и некому позаботиться о ней, кроме меня. Но я уже стараюсь слова. Благослови ее, о могущественный Аргитлам! Благослови ее! И пусть ей улыбнется счастье!» Эрагон оглянулся на Орика, надеясь получить от него какую-нибудь подсказку. Но гном взирал на происходящее весьма сдержанно. Толпа примолкла. Все ждали, что ответит Эрагон. А старуха по-прежнему неотрывно смотрела на него и молила: «Благослови ее, Аргитлам! Благослови!» Эрагон никогда никого не благословлял. В Лагейзи к таким вещам относились очень серьезно. Ведь благословение может легко обернуться проклятием, а не благом. Особенно если дается с дурными намерениями или неправильно. «Разве я могу взять на себя такую ответственность?» — спрашивал себя Эрагон. «Благослови же ее, Аргитлам!» — требовала старуха. И он решился, но никак не находил нужных слов. В голову ничего не приходило, пока он не вспомнил, что лучше всего обратиться к языку древних. Да, это будет настоящее благословение, данное не просто могущественным всадником, но и с помощью слов, воплощающих не меньшую силу. Эрагон наклонился к ребенку, стянул перчатку с правой руки и, положив ладонь на лоб младенца, произнес нараспев: «Атрагулай, унилиан, туатхр онаунатра, онвайзес келлер фра фраутхр. Пусть удача и счастье сопутствуют тебе, и пусть все беды обходят тебя стороной». Произнеся эту фразу, он вдруг почувствовал знакомую слабость, как после использования магии. Он медленно натянул перчатку и сказал, обращаясь к старухе: «Это единственное, что я могу сделать для твоей девочки. Если какие-то слова и способны отвратить от нее беду, то именно эти». «Благодарю тебя, Аргитлам!» — прошептала старуха, кланяясь, и принялась уже снова укутывать ребенка в тряпье, но тут Сапфира, фыркнув, вдруг вытянула шею, и голова ее нависла прямо над малышкой. Старуха, похоже, даже дышать перестала от страха, а Сапфира легонько коснулась лобика девочки носом и сразу же опять подняла голову и слегка отодвинулась. Толпа ахнула. На лбу девочки, в том месте, где ее коснулась Сапфира, звездочкой светилось белое пятнышко. Такое же, как Гёдвей Ингназия, на ладони у Эрагона. Старуха в немом восхищении уставилась на Сапфиру. В ее безумном взоре горела благодарность, а Сапфира с Эрагоном на спине тут же взлетела. Зевак так и отбросил назад мощным порывом ветра. поднятого ее могучими крыльями. Когда земля была уже далеко внизу, Эрагон перевел наконец дыхание и, обняв дракониху за шею, спросил: «Что это ты сделала?» «Я дала этой девочке надежду, а ты дал ей будущее». Внезапно Эрагон ощутил страшное одиночество. Несмотря на то, что Сапфира была рядом. Все здесь было таким чужим, и он был так далеко от родного дома. Пусть этот дом разрушен, но сердце-то все равно осталось там, в родных краях. Впервые столь грустные мысли завладели его душой. «В кого я превратился, Сапфира? И года не прошло, как я стал взрослым мужчиной, а со мной уже советуется предводитель Варденов. Меня преследует сам король Гальбаторикс. Я путешествую с сыном Морзана. И теперь еще люди просят меня благословить их детей. Какой такой особой мудростью я могу поделиться с людьми, какой они сами не обладают? Какие такие подвиги я способен совершить, каких не может совершить любой воин? Нет, это какое-то безумие. Надо возвращаться назад, в Карвахал, к Рорану!» Сапфира долго думала, прежде чем ответить. И голос ее звучал почти нежно. «Ты просто только что вылупился из яйца. Вот в чем дело. Вылупился и вышел в широкий мир. Я, может, и моложе тебя годами, но мысли у меня древние, драконьи. Не тревожься понапрасну. Ищи покой там, где находишься. И в том, кем ты стал. Люди частенько поступают просто по наитию, а от тебя требуется всего лишь указать им нужный путь. Собственно, вся мудрость и заключается именно в этом. Что же до подвигов? Даже целая армия не сумела бы дать благословение ребенку так, как это сделал ты. Но ведь мое благословение ровным счетом ничего не значит!» – запротестовал он. «Ничего подобного. То, что произошло сегодня, послужит началом еще одной истории о всадниках и драконах. Еще одной легенды. Неужели ты думаешь, что эта девушка в будущем удовлетворится ролью простой крестьянки или даже хозяйки таверны? Ведь отныне ее лоб украшен знаком дракона. Ее охраняет произнесенное тобой на древнем языке заклинание. Нет, ты просто недооцениваешь наше с тобой могущество и силу судьбы». Эрагон понурился. «Меня это подавляет», — сказал он. «Мне кажется, что я сейчас живу не в настоящем мире, а в мире иллюзий. В мире мечты, где мне все доступно и где со мной все может случиться. Поразительные вещи действительно порой случаются. Это я знаю. Но до сих пор они всегда случались с кем-то другим. Не со мной. И всегда где-то в иных краях. Или в отдаленную эпоху. И вдруг я нашел твое яйцо. И меня учил настоящий всадник. И я не побоялся схватиться с самим Шейдом. Разве могло это произойти с обыкновенным крестьянским мальчишкой? Я чувствую, что-то меняет саму мою сущность». «Такова твоя Вирда. Судьба», — сказала Сапфира. «Это она меняет тебя. Каждому возрасту нужен свой символ. Наверное, с тобой происходит как раз такая перемена. Крестьянских мальчишек не нарекают именем первого всадника без достаточно веских оснований. Твой тезка послужил началом, а ты стал продолжением. Или окончанием». «Ох ты, все какими-то загадками говоришь. Но если все заранее предрешено, то зачем мне какая-то свобода выбора? Может, надо просто принимать свою судьбу такой, какая она есть? Эрагон!» – твердо произнесла Сапфира. «Я выбрала тебя, еще сидя в яйце. И не просто так. Тебе выпал шанс, ради которого многие готовы были бы умереть. И ты недовольный? Ты чувствуешь себя несчастным? Нет? Тогда выброси из головы все сомнения. На твои вопросы нет ответов. А если и есть, то счастливее они тебя не сделают». «Наверное, ты права», – кивнул Эрагон. «Но вопросы все же не дают мне покоя». «Это ничего. Просто Бром умер слишком рано. Он многого не успел. Мне ведь тоже порой бывает не по себе», – призналась Сапфира. И это удивило Эрагона. Она очень редко казалась встревоженной. Они уже поднялись высоко над Траншхаймом. И внизу он увидел драконье убежище и сверкающий Исидар Митрим, огромный звездный сапфир. Он знал, что под камнем нет ничего, только огромный центральный зал Траншхайма. Сапфира на неподвижных крыльях спланировала, нырнула в отверстие кратера и опустилась прямо на сапфир, громко заскрежетав по нему когтями. «Ты его не поцарапаешь?» – забеспокоился Эрагон. «Нет, это ведь не простой камень». Эрагон сполз с её спины и медленно повернулся, словно вбирая в себя невероятное зрелище, открывшееся его взору. Они находились в круглом помещении без потолка, футов высотой в 60 и примерно такого же диаметра. В стенах виднелись множество тёмных пещер разного размера, от небольшой, не выше человеческого роста, до огромной, с дом величиной. В мраморную стену были вбиты блестящие скобы, чтобы можно было добраться до самых высоких пещер. Из драконьего убежища наружу можно было выйти также через огромный арочный проём. Эрагон долго рассматривал гигантский сапфир, сиявший у него под ногами, а потом, повинуясь внезапному импульсу, лёг на пол и, прижавшись щекой к прозрачной поверхности самоцвета, попытался посмотреть сквозь него вниз. Внутри камня дрожали какие-то линии, переплетались лучи света, но сквозь него различить что-либо в нижнем зале было невозможно. «Мне, наверное, придётся спать в другом месте», — сказал он сапфире. «Нет, у меня в пещере есть кровать для тебя. Сам увидишь». Она повернулась и, не раскрывая крыльев, подпрыгнула футов на 20, приземлившись в пещере средних размеров. Здесь царил полумрак. Пещера оказалась значительно больше, чем ожидал Эрагон. Благодаря грубо отёсанным стенам, казалось, что пещера эта возникла естественным путём. У дальней стены на полу лежал толстый матрас, достаточно широкий, чтобы на нём могла уместиться сапфира. А рядом была кровать, прикреплённая прямо к стене. Пещеру освещала одна единственная лампа под красным абажуром. «Мне тут нравится», — сказал Эрагон. «Здесь ощущаешь себя более-менее в безопасности». «Да, и у меня такое же чувство». Сапфира свернулась на своём матрасе, наблюдая за ним. Эрагон ещё немного постоял, озираясь, и со вздохом облегчения упал на кровать. Сил у него совершенно не осталось. «Мы с тобой стали редко беседовать в последнее время», — сказал он Сапфире чуть погодя. «Что же ты ничего не скажешь мне о Троншхайме и нашей встрече с Аджихадом?» «Погоди, ещё рано делать какие-то выводы. Мне кажется, Эрагон, мы тут угодили в совсем иную войну. Мечи и когти в ней бесполезны. Всё определяют слова и связи. Двойникам мы явно не нравимся. И с ними надо быть настороже. Это люди двуличные. Они могут что-нибудь против нас затеять. И среди гномов наших сторонников тоже немного. Эльфам не нужен всадник-человек, так что и от них не следует ожидать ничего хорошего. Самое большее, что мы пока можем сделать, это выявить тех, кто действительно пользуется здесь властью, и подружиться с ними. И сделать это надо побыстрее». «Как тебе кажется, мы сможем сохранить свою независимость от вождей столь разных народов?» Сапфира устроилась поуютнее и сказала. «Аджихад, похоже, готов предоставить нам свободу выбора. Однако нам здесь не выжить, если мы не присоединимся к той или иной стороне. Ладно, подождём. Я думаю, мы скоро поймём, что нам делать».